Дорогие радиослушатели, мы еще раз приходим к страницам замечательной книги Библии, книги пророка Михея. Уже было упомянуто нами, что третье слово или пророческая весть Михея начинается с 7 главой. Она содержит в себе грозное обвинение народа за грехи его самим Богом, хотя он милостив и готов прощать кающихся пред ним. Обман, насилие, преступность и идолопоклонство торжествовали в это время в Израиле. Бог все это видел и призвал народ дать отчет за свои действия. Имена двух нечестивых царей, упомянутые в этой книге. Их преступление совершал также народ Израиля. Суд Божий был неизбежен, и причиной его упоминается в этой главе. При изучении Библии заметно, что в таких случаях народ пробуждался духовно и оплакивал свои преступления и грехи свои. Но целая трагедия народа заключалась в том, что он каялся только на короткое время. Он снова забывал о Боге и начинал грешить, нарушая волю Божию. Это подтверждает глава 7. Она начинается словами «Горе мне». Это слово «покаяние». Сознание своих преступлений пред Богом и людьми. Несомненно, что Святой Дух тревожил сердца людей. Он проникал в них и обличал во грехе. Люди начали сознавать, что в наступающих судах была рука Божия, потому что нация в трудные моменты обращалась к человеком, а не к Богу всемогущему живому Богу. 7 глава с 1 по 6 стих весьма образно и трогательно передает вопль человеческой души виновного народа. Какое исповедание грехов пришло в правильное время? Это сознание было необходимо. Сокрушение духа народа, отступившего от Бога, который явил им так много добра, вело его к надежде на милость Создателя. Очи народа стали подниматься к небу с молитвой о помиловании. Народ снова мог держаться руководства Божие и избавление, которое был силен совершить он. Народ чувствовал, что вечный Господь силен защитить в эти тяжкие времена. Михей возглашает: «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». 7 глава, 7 стих. В этих словах заметна надежда и трагизм переживаний, потому что пророк знал о грядущем пленении Израиля. Но вместе с тем Михей жил надеждой, что милость Божия явится над народом после этих тяжелых переживаний. Надежда пророка не угасала. Так и мы, верующие в него в наши трудные времена, знаем, что суд Божий придет на мир наш из-за его нечестия и неверия. Но в то же время дети Божии знают, что всемогущий Бог имеет великую цель для нашего периода тяжких времен — явить свою благодать, непостижимую милость, надежду на примирение человечества с собою, на возвращение сбившего с пути человечества к своему Создателю и Отцу Небесному. Он явит великую любовь и славу святую Своей Церкви, которую Господь Христос купил драгоценной кровью на Голгофском кресте. Верующие дети Божии видят и далекое будущее, когда после бур и волнений этого мира наступит период Царства Господа Иисуса Христа, Царство мира и правды. Они видят вечность, которая сменит все временное и печальное на раненой грехом земле. Отдельные верующие призваны перенести страдания и испытания за имя Господа, но впереди их ожидает радость и слава вечная. Слушайте, что говорит апостол Павел. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 17 по 18 стих. И еще в послании к Евреям, 12 главе, 11 стихе. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Поэтому мы не должны терять надежды в дни скорби и испытаний, зная, что сердце Божие благосклонно к его искупленному народу». Пророк Михей хорошо знал, что суд Божий придет по причине грехов народа. Об этом он говорил так: «Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего». 7 глава, 9 стих. Хотя пророк употребляет слово «я», но он имеет в виду весь свой народ, который согрешил пред Богом. Но потом он идет дальше и так говорит: «Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». Из этих слов вытекает важное поучение. Первое. Необходимо наше сознание, что мы согрешили, огорчили этим Бога. Второе. После этого приходит момент нашего полного подчинения Ему. Третье. Когда приходит наказание, мы полностью полагаемся на Его милосердие. Этим мы подтверждаем, что мы согласны с Его действием. Четвертое. Такие переживания укрепляют нас в вере, что наказание принесет нам пользу, благословение и надежду для тревожного нашего сердца. После этого восстанавливается полное общение с Богом Отцом нашим Небесным. Верующие, которые переносят такие испытания, духовно не беднеют, а наоборот – обогащается на путях духовной жизни. Господь дает нам в таких случаях больше света духовного. Мы больше и лучше начинаем понимать волю Господню. Сердца наши тогда поют песнь победы, как пели апостол Павел и Сила в темнице. Других это удивляло, а верующих такие победы укрепляет. Сердца оживляются, ободряются и поют Богу песнь хвалы и любви. Итак, среди скорбей и нужды народ воззвал в смирении и надежде к Богу: «Паси народ твой жезлом железным, как во дни древние». Михея 7 глава, 14 стих. На эту молитву Господь отвечает с обещанием, что Он совершит чудные дела для народа, как во времена древние, как во дни исхода твоего из земли египетской. «Явлю ему дивные дела». 7 глава, 15 стих. Эта милость Божия вызывает в сердце пророка веру и полную надежду, что Бог совершит то, что сказал. Увидят это народы и устыдятся. При всем могуществе Твоем. Несомненно, что пророк предчувствовал проявление могущества Божия, его благодати и планов восстановить Израиль, остановив их из плена Вавилонского. Эта надежда радостно волновала сердце пророка. Последние три стиха книги Михея можно назвать посланием Бога. Они открывают радость народа, который видел заботу Божию о нем и характер его. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Подобную мысль выразил и пророк Исаия. «С кем вы сравните Бога?» 40 глава, 15 стих. А потом пророк рисует картину полного контраста между Богом живым и между кумирами, сделанными из дерева и камня. Исаия 40 глава, 25 стих. «Всемогущий Бог один пребывает во славе, всемогуществе и величии». Пророк Михей выразил в своих словах истину о великой благодати Божией, о прощении беззакония народа. Голгофа является величайшим откровением изумительной благодати Божией. явлена Израилю и всему миру в прощении грехов их. Апостол Петр говорит об этом. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Даже до сего дня евреи помнят слова пророка Михея, когда они стоят на берегу реки накануне дня искупления и бросают крошки хлеба в воды реки, символически указывая на свои грехи, которые они бросают в пучину морскую. Тогда они повторяют эти чудные слова. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. 7 глава с 18 по 19 стих. Израиль увидит славу и радость прощения своих грехов, когда осознает и примет прощение во Христе. Приняли ли вы Иисуса Христа? Аминь.